Глава 14. Гордей. «Сука, да что ж такое?» Психанув, пинаю заглохший байк по колесу. «С какого-то хрена встал на середине пути?» В рюкзаке греется купленное для сложного разговора вино. Я так и не подобрал правильные слова. Придется импровизировать. Захар прав. Лучше я сам объясню, открыто. Так, как оно было. Буду обнимать, целовать, прижимать к себе. Так страшно ранить ее сердечко, страшно лишиться ее доверия. Но только так будет правильно. Мы наверстаем. Откатываю мотоцикл с проезжей части, достаю телефон и набираю Ясю. Надо предупредить, что я вынуждена задержусь. Она же ждет. Дозваниваюсь. Гудки идут, а трубку не берет. Вполне может быть в душе и потому не слышит. Чуть позже наберу еще раз. А сейчас надо разобраться, что за внезапные выкрутасы демонстрирует моя практически безотказная техника. Перебрав все возможные причины по порядку, нахожу неисправность в электронике. Закурив, снова набираю Ясю. Ее телефон теперь выключен. Вздохнув, зажимаю губами сигарету, возвращаясь к ремонту мотоцикла. «Ну что же ты, брат, подводишь меня в самый неподходящий момент?» Пока вожусь, еще несколько раз прокручиваю в мыслях наш с Ясей разговор. Репетирую его начало, стараюсь подбирать максимально мягкие формулировки и убеждаю себя, что так действительно будет честно. Да, будет чертовски болезненно, но вместе мы совсем обязательно разберемся. Я себя без нее даже уже не представляю. Мотоцикл заводится, довольно урчит движок. Глушу, собираю в рюкзак нехитрый дорожный набор инструментов для диагностики и ремонта. Выезжаю с обочины, первое время особенно не разгоняюсь. Прислушиваюсь к работе двигателя, наблюдаю за поведением байка. И только убедившись, что все в полном порядке, набираю скорость до предельно допустимой по городу и петляю между рядами автомобилей, спеша к своей любимой малышке. Загнав технику в гараж, закуриваю, медленно иду в сторону дома. Перед смертью не надышишься, так вроде говорят, но умирать я пока не планирую. Знаю, Ярослава у меня умная девочка. Все просто обязано быть нормально. А сердце все равно болезненно сжимается с каждой ступенькой, приближающей меня к нашей уютной квартирке. Специально проигнорировал лифт. Еще чуть-чуть времени, чтобы сформировать слова и мысли. На лестничной клетке ищу по карманам ключи. Переворачиваю рюкзак. Нет. Да твою ж! Забыл или потерял. Пару раз ударяю по двери кулаком. Прислушиваюсь. Мне отвечает тишина. Ни работающего телевизора, ни льющейся воды, ни шагов. Малышка не дождалась и заснула. Опять, наверное, сладко сопит за столом над своими тетрадками. Но мы все равно поговорим. Разбужу, поцелую, напою, усажу на колени и признаюсь. Нажимаю на дверной звонок. Слишком долго ничего не происходит. Тревога подстегивает прожимать его снова и следом постучать гораздо громче, чем делал в первый раз. Параллельно вдавливаюсь пальцем в экран, надеясь дозвониться до Яси. Зажав трубку плечом возле уха, слушаю голос робота. «Ясь!» — рявкаю на весь подъезд, снова нажимая в кнопку звонка у двери. И запасного комплекта ключей у нас нет. Один у нее, второй у меня. Раньше необходимости оставлять ключи у соседей не возникало. Обязательно исправлю этот недочет. Снова звоню, стучу. В квартире что-то падает. Замираю, прислушиваясь. Шаги. Выдохнув сквозь зубы, с бешено колотящимся сердцем жду, когда щелкнет замок. Но она, сука, не щелкает, и шагов больше не слышно. «Уходи!» Глухое, убитое, похожее на тупой нож, слово безжалостно режет по взвинченным нервам. Еще не до конца осознавая происходящее, прислоняюсь лбом к прохладной поверхности двери. «Яся!» Знаю, что она слышит. «Малышка, впусти меня! Я ключи забыл». «Нет». Мне становится больно. Я уже понимаю, что опоздал, но верить не хочется. Хочется к ней. Я ее боль тоже чувствую. И растерянность. И... «Да, блядь! Какого хрена все это с нами происходит? Зачем бить по самому ранимому и светлому человеку в моей вселенной? Это грубо и жестоко. Ранить ту, которая не сможет ранить в ответ. Ярослава, Яся, пожалуйста, девочка моя, впусти. Я объясню». «Ты переспал с ней!» Ее срывает на хриплый вскрик. Он застревает в моей голове и еще несколько раз прокручивается на репите. «Нет! Нет, Яся! Все было не так!» Отчаянно стучу ладонью по двери. Надо, чтобы она открыла, чтобы увидела меня, посмотрела в глаза, услышала. «Мне прислали видео, Гордей! Это было очень, очень красноречивое видео! Уходи!» Ее голос падает до надрывного шепота. «Это случайность!» – звучит, как тупая отмазка. «Чертова пьяная случайность! Ясь, открой дверь, и мы поговорим! Девочка моя, ты же меня знаешь! Ты знаешь мои чувства к тебе!» Она знает. Я всегда говорил и показывал их для нее. Знает! Но все мои доводы сейчас проигрывают перед тем, что ей скинули. Видео. Откуда взялось это проклятое видео? Страшно представить, что в нем. «Мне тоже так казалось», — всхлипывает любимая девочка. «Уходи, Калужский. Я бы многое тебе простила, но только не предательство». «Я не предавал тебя, Ясь! Пожалуйста, я умоляю, открой дверь». «Нет». «Смольская!» Со злостью на всех, кто лезет в мою жизнь, снова луплю по двери. «Даже самому опасному маньяку перед смертельной казнью дают сказать последнее слово. Впусти меня сейчас же, или я выломаю к хуям эту проклятую дверь!» И я действительно настроился ее ломать. Время тянется адски медленно. Секунды тягучими расплавленными струями стекают откуда-то из пространства и капают, капают, капают. Я гипнотизирую дверь, слушая, как за ней плачет моя любимая маленькая женщина, раненая в самое сердце. Мое рвется к ней. Нам обоим больно. Ей, конечно, сильнее. Мне очень нужно на нее посмотреть. Пусть откроет. Не хочу пугать сильнее. Пусть щелкнет этот чертов замок. Как раненый пес скребусь напряженными пальцами. «Пожалуйста, Ясь!» — шепчу едва слышно. «Просто открой мне. Впусти. Там же наша с тобой жизнь. Прямо за этой дверью. Наша семья. Я без тебя сдохну, Смольская. Нам надо поговорить». Вместо ответа на мой телефон приходит сразу несколько сообщений. Первое о том, что абонент моя малышка снова в сети, а следом пересылка от этого же абонента. «Мы неплохо провели время вместе», — написано там. Жму на ссылку. Через несколько секунд открывается видео, и я смотрю на все, что помню лишь короткими, бессвязными вспышками. «Она это увидела?» «Нет, нет, блядь! Вы ебаные дебилы, что ли? Зачем? Зачем с ней так?» «Ясь!» — с новой силой стучу по двери, теперь уже ногами. «Яся! Ясенька! Пожалуйста, малыш, я знаю, как это выглядит. Но это не совсем так. Это не так. Точнее, другой я, неадекватный и нетрезвый. И то, что написано, ложь. Мне с тобой хорошо. Я чувствую, что тебе больно. Я понимаю. Давай поговорим. Дай мне шанс объяснить, глядя тебе в глаза. Потом решишь. Вместе решим, как быть дальше. Впусти меня, девочка моя». Один поворот замка где-то между рваными ударами моего сердца. Второй. И дверь медленно открывается.